Глава третья. Черная корона. Едва пловцы поутру вышли на берег, как на холме появился Андреа, призывно махавший руками. Аквалангисты побежали и через несколько минут стояли над ямой, откуда лейтенант извлек 4 превосходных алмаза. 3 часа все 5 яростно расшвыривали песок, расширяя яму. В хрящеватой жесткой глине, заполнявшей небольшую бороздку в коренных твердых породах, обнаружилось скопление алмазов, заставившее забыть жажду, еду и сон. Лишь в конец измученные, люди повалились на песок и долго лежали молча. Короткий отдых и раскопки возобновились, но найденное гнездо уже истощилось, прибавив к добыче всего 10 маленьких камней. Моряки, копавшие ночью, прилегли отдохнуть. Их смена стала обрабатывать подготовленные ямы. Там и тут попадались хорошие алмазы. Сон не шел, и вскоре лейтенант и матрос принялись за работу. Лейтенант рыл сосредоточенно, как будто предчувствуя хорошую находку. Внезапно он выпрямился, стер пот со лба, закурил и негромко позвал: «Сеньор Флояну». Моряк протянул ему на ладони крупный алмаз, и Иво издал вопль жадности и восхищения. Алмаз был действительно самым крупным из всех найденных и стоил, наверное, 1000 фунтов. 8-гранный кристалл со слегка закругленными гранями казался сгустком лучей африканского солнца. В наступившей тишине слышалось лишь тяжелое дыхание людей, нервы которых были возбуждены до предела. «Такой камень только вам, сеньор Флояно», — сказал, улыбаясь лейтенант, главе всего предприятия и владельцу корабля. Флояно опустил его в маленький кожаный мешочек с ключами от сейфа, висевший всегда у него на шее. «А вот это для Сандры!» — послышался крик Леа из ямы. Она нашла 2-й алмаз, меньше, чем у Флояно, но какой-то особой чистоты, усиливающей слепящую светоносность кристалла с черешню величиной. «Давайте сюда», — протянул руку Флояно. «А можно я сама отдам Сандре?» «Конечно, конечно», — нехотя согласился Флояно. «Еще 3 таких дня, как сегодняшний, и мы все богачи, все без исключения». Гулкий выстрел сигнальной пушки пронесся над морем. Люди вскочили с бешено забившимися сердцами. Лейтенант вбежал на холм, вглядываясь в яхту, с мостика которой засимофорили флажками. «Воздух!» — крикнул лейтенант, оглядываясь. Ветер донес отдаленный рокот мотора. «Скорей туда!» — лейтенант показал на обрыв сухого русла, где лежала глубокая вечерняя тень. Рокот мотора приближался, не сильный и дребезжащий, по которому безошибочно можно было узнать легкий и тихоходный патрульный самолет. «Пропали, святая дева!» — прошептал калабрийский матрос. «Чепуха. Сесть он не может. Нас не видит. И вообще все внимание у него на яхту. Сейчас начнет кружить, даст ракету или 2, наш капитан подымет флаг». Все случилось так, как предсказал лейтенант. После 2-го захода самолет ушел к югу. «Бежим скорее!» — выскочил из засады Флояно. «Немного задержимся, сеньор хозяин», — возразил лейтенант. «Надо заровнять наши раскопки на случай, если придет верблюжий патруль». «Пожалуй, я поплыву на яхту», — сказал Флояно. «Надо приготовиться, посоветоваться с капитаном. А вы здесь заровняйте ямки, лейтенант прав».